Законы рода. Том 10. Глава 1. Над бушующими волнами Северного моря, прямо посреди грозовых туч, что были подобны тяжелой, свинцовой крышке гроба, накрывшей все сущее до самого горизонта, парил маг Эгберт Кранке, наследный принц скандинавского престола и пиковый архимаг. Удивительный, выглядящий, словно небожитель, что спустился с небес, он взирал на мир бесконечных вод повелительным взором. Доспехи его мерцали в отблеске молний, которые то и дело мелькали в облаках. В правой руке покоился длинный меч, лезвие которого украшали сияющие проблески серебристой энергии. Они танцевали, словно змеи, то и дело вливаясь в общий поток бушующей вокруг стихии. Левая же рука облачена в золотую перчатку с 5 драгоценными камнями, хранящими такой запас энергии, что можно вмиг стереть небольшой город с лица земли. Сила Эгберта была непостижимой для многих. Двухстихийник, повелевающий воздухом и молнией, по праву считался одним из величайших людей своего поколения, пред властью которого склоняются даже сами небеса. Он парил неподвижно, смотря в сторону горизонта над единственной безжизненной скалой в окрестностях, что и стало маяком и возможным местом встречи. Принц все ждал и ждал. Время ультиматума и брошенного им вызова истекало в полночь, но в этом месте да под такими тучами было непонятно, сейчас день, ночь или раннее утро. Вдруг Эгберт вскинул клинок, и тысячи молний разошлись во все стороны, приветствуя своего повелителя, который приветствовал своего оппонента, что все же явился на дуэль. По бушующим волнам размеренно шествовал мужчина в легкой рубахе. Шел босиком, прикрыв голову широкополой черной шляпой с красной лентой. На вид он был старше Эгберта лет на 10 или 15. Слегка уставшее лицо, как у замученного многочисленными вопросами человека, сонные глаза, а в руке огромный трезубец, что тащился за хозяином, рассекая водную гладь. От артефакта веяло неудержимой мощью. Подобное орудие, не просто символ власти, но и показатель могущества человека, от воли которого зависит судьба миллионов людей. Этому трезубцу было уже больше 1000 лет, и за все прожитые годы он не стал хуже. Казалось, время над ним не властно. С каждым новым владельцем он становился лишь могущественнее. Секрет его создания не знал никто, даже нынешний владелец. А вот история и легенд существовало сразу несколько. Одни гласят, что его выковали сами боги в небесной кузне. Другие, что его выбросил однажды из своих угодий сам дьявол. А третье все сводит к мастерам-оружейникам древности, чьи навыки ныне утеряны. Оттого нынешние артефакты и не могут показать даже тысячной доли могущества этого трезубца. Имеющиеся технологии просто не позволяют создавать орудия подобной силы. Любители истории проводят параллели с мифами и вовсю трубят, что этот артефакт является легендарным трезубцем Посейдона, повелителя морей и океанов, и человек может лишь отчасти раскрыть его истинную силу, если обладает благословением древнегреческого бога. В последние несколько десятилетий этим легендарным артефактом владеет Иодар Шарп, повелитель Северного моря, король крохотного, но могущественного государства Киркуол, которое входит в состав Альбиона и располагается на отдаленном острове к северу от Шотландии. Шарп, сразись со мной. Молодой повелитель небес бросил вызов уже состоявшемуся верховному архимагу. Ты ведь знаешь, что у тебя не шанса. Ты выбрал мое море полем боя. О чем вообще ты думаешь? Надеешься, что она полюбит тебя после этого? Негромко произнес Иодар, но волны и порывистый ветер разнесли его слова на много миль вокруг. Заткнись и готовься к битве. Ты недостойный локона ее волос. Небеса загремели, словно по ту сторону свинцовых туч взорвалась настоящая мегабомба. Даже волны изменили свое направление от ярости молодого влюбленного парня, что не мог совладать с обидой и принять судьбу. Это море станет твоей могилой. И да простит меня твой отец, что я вместо него преподам тебе урок манер, напыщенный ты говнюк. Вытащив из воды огромный трезубец, повелитель моря раскрутил его над головой, словно пушинку, и поднял водный смерч, что, словно пылесос, начал поглощать тяжелые грозовые тучи. Два повелителя столкнулись в неудержимой схватке. Молнии, как сумасшедшие, атаковали верховного архимага, ветер сдувал воду, разрушая могущественные заклинания Иодара. Король Киркуола не отставал и показывал всему миру, что значит верховный архимаг водной стихии. Море, словно яростный зверь, попыталось сбить принца Скандинавии тысячами затвердевших капель, что игнорировали силы гравитации, летя вверх. Гремела великая битва. Один говорил о любви и пытался закрепить победой свои слова и стремления, а другой не желал слушать какого-то выскочку, положившего глаз на отданную ему в жены внучку императора Альбиона. Стихии бушевали, магические щиты, могущественные и прочные, сдерживали чудовищные удары, спасая своих владельцев. Казалось, что соперники равны, и сила двухстихийного архимага способна уравновесить опыт и превосходящий ранг водного мага. Кровь кипела не только у сражающихся, но и тех, кто наблюдал за этой великолепной схваткой двух монстров своих государств. Но тут все вокруг внезапно погрузилось во мрак, словно кто-то выключил свет. Ужасающая волна энергии пришла с севера, и через мгновение оба мага оказались атакованы кем-то третьим. Запись закончилась. Александр Багратион закончил давать комментарии о сражающихся и описывать их силы. А я еще раз просмотрел последние полминуты видео, затем еще раз, и еще. «Обработки нет?» – спросил я у Багратиона, что вызвал меня в строжайшей секретности. «Нет. Пытались по-всякому переделать видеозапись, чтобы осветлить, но ничего не удалось сделать. А как вообще запись сохранилась?» Ее транслировал маг-энергет скандинавского королевского двора. Повелевает полями и все такое. Магия и мана обычно убивают технику, но рядом с ним все работает как надо. Вот он и передавал прямую трансляцию с дуэли. И при чем тут наша зацепка, не знаю. Но я почему-то подумал, что тот человек или существо, которое двух магов атаковало и с легкостью пробило мощные магические барьеры, незаурядное, мягко говоря. А с недавних пор все незаурядные существа, способные игнорировать мощь архимагов и, как стало понятно по этому видео, верховных архимагов, автоматически под подозрением. Понял, что в итоге с этими магами, и откуда у нас эта запись, откуда, кто я, по-твоему, разведчик или торгаш в придорожной забегаловке? Я глянул на него таким взглядом, что Александр аж в кресле заерзал. Да, это не мое направление, но все равно, связи у нашей разведки есть, да и сами скандинавы помощи попросили, они не понимают, с чем столкнулись, и я, если честно, тоже, вздохнул он, ну, и я тоже не в курсе, что это за ерунда, так что, живы, живы, пока что, наследный принц уже третий день на грани жизни и смерти, спасают как могут, тело сильно повреждено, словно под самосвал попал, костей в теле сломано больше половины, он буквально живет в ванне из сильнейших зелий здоровья, источник порван в клочья, вряд ли он сможет использовать магию, по крайней мере ближайшее время, ты, случайно, не знаешь, как разорванный источник восстановить. Скандинавы пока молчат, но по дипломатическим каналам уже запросили информацию. Золотые горы обещают тому, кто поможет восстановить повреждения наследника. Может, и сам под шумок, как Краст, заполучишь какие-нибудь масштабные преференции. Нет уж, спасибо, надоело мне быть в чужой шкурке. Пусть объявляют на весь мир, а там, я уверен, найдутся тайные мастера, что смогут и мертвого поднять, и источник разорванный сшить, что второй, значит, не отрицаешь, что мог бы ему помочь, так же, как и себе, верно, я не знаю, сработает ли это на других, мой случай уникальный, отмахнулся я от слов больно наблюдательного разведчика, так что там с Шарпом, с ним все интереснее, и Адар лишился руки, в которой был трезубец, и шляпы, на его голове под бинтами, говорят, но достоверно мы этого не знаем, остался ожог в виде человеческой руки, словно за череп схватили и прожгли кожу, в остальном почти без травм, и он молчит, не мой стал, нет, говорить может, то воды попросит, то обезболивающих, но о том, что случилось, ни слова, он на своих двоих добрался до родного берега, прямиком по дну морскому, единственное, что сказал, меня спасло родное море и его глубина, интересно, трезубец пропал, и шляпа, это у Иодара. У романтика Кранки исчезла перчатка и меч, но меч его уже нашли, вернее, его осколки. Перчатку прямо с кожей содрали. Ты подозрительно сильно осведомлен об этом событии, удивился я. В юности водил знакомство с Йоханом Кранке, нынешним главой тайного сыска Скандинавии. Говорю же, я разведчик, а не торговец пирожками, усмехнулся Александр, но очень быстро его улыбка исчезла. Так что, ноль людей, ну почему же? Я сел поудобнее в кресле и закинул ногу на ногу. Есть мысли на этот счет. Давай, сложил руки на груди Багратион, косясь в сторону окна, делись. Во-первых, мы имеем дело с вором-стесняшкой. Во-вторых, он достаточно силен, чтобы убить верховного архимага и пикового архимага двухстихийника, но не стал этого делать, потому что ему это было, скорее всего, неинтересно. Думаю, Шарп ошибся, заявив, что его спасла глубина. Она спасла его от больших травм, но не от смерти. Если бы его хотели убить, убили бы. То же касается и наследного принца. Они просто принесли на блюдечке легендарные артефакты. Что за перчатка? Кстати, наши соседи не желают распространяться на эту тему. Делают вид, что она ничего не стоит. Но ее зачем-то притащил на битву их принц. Человек, у которого есть доступ ко всем величайшим сокровищам династии. Нет, они просто пытаются скрыть ценность своей потери. Очевидно, это какой-то козырь. Спасибо оператору, я успел оценить размеры инкрустированных камней. В России я видел подобный измененный камень лишь в короне императора. Венценосный восход, да, примечательный камушек с удивительной энергоемкостью. А у них в перчатке было 5 таких камней. Вот и я о чем. А шляпа что за артефакт? А это не артефакт. Насколько я знаю, это просто любимая шляпа Шерпа. Возможно, когда его схватили за голову, ее просто сожгли. Все возможно. Тьма на записи, это не атака. Слишком широким фронтом идет. Это просто попытка скрыть происходящее от глаз наблюдателей. Слишком лень было тому, кто пришел за своей добычей, разбираться с каждым. Почему ты считаешь, что лень? Способность одолеть обоих магов подобного уровня за считанные секунды – это доминирующая мощь. А значит, все, кто были там, должны были исчезнуть, но не исчезли. А раз они все еще дышат, значит, ему просто было на это плевать. Поэтому и говорю, что это ленивое существо, которое наверняка заставили выбраться из своей берлоги и прилететь в центр Северного моря, вот и провернуло трюк с тьмой, чтобы побыстрее разобраться и поскорее вернуться в свой дом или пещеру. Оставим это как рабочую гипотезу. Как думаешь, это существо связано с теми, кто противостоит нашей империи и атаковал Стефанию? Думаю, да. Тот же почерк. Они облажались с гражданской войной, начали заметать следы. Вы ведь поговорили со Стефанией, она дала вам хотя бы какую-то информацию? Ну, дай угадаю. Вы нашли пару зацепок и пошли по этим следам, но все, к кому вели ниточки, оказались убиты. Верно? Да. Ну понятно. И это подтверждает мою гипотезу. Эта тварь ленива, и второй раз убивать Стефанию после того, как та стала бесполезной для него, и для вас, ему просто не хочется. Слишком много чести такой слабочке. И я сейчас это говорю не чтобы оскорбить нашего регента. Просто размышляю с позиции человека, для которого даже верховный архимаг подобен безобидному щеночку. Мне от твоих рассуждений еще хуже стало. Я не могу представить себе существо подобной силы. Я тоже. Но факты лежат перед нашими глазами. Пожал я плечами. Ладно, все понятно. Спасибо за помощь. А больше ничего нет по этим уродам? Ничего конкретного. Но я веду одно расследование. Выглядит перспективно. Не переживай, я сообщу, если что-то выясню. Боюсь, нам придется понадеяться на тебя и твоих фамильяров. Особенно хомяка. Чтобы добыть информацию или достать языков. В любое время. Только скажи. Между нами повисло неловкое молчание. И через минуту тишины Александр заговорил. Можно кое-что личное спрошу? Смотря насколько ты закончил с должниками рода, или мне ждать докладов о войне родов, удалось договориться без крови. Как и обещал, я буду стремиться к максимальному сохранению военных сил нашей империи. Я рад, что Константин в тебе ошибся. Багратион поднялся и протянул мне руку. Я ответил рукопожатием, и глаз зацепился за оставленные на столе листы бумаги с небрежными надписями. Атлантида, Амазония, Гиперборея. Амазония из этого списка была обведена красной ручкой, в то время как Атлантида и Гиперборея перечеркнуты. Не думал, что Багратион увлекается мифологией и легендами, хотя он не из тех людей, которые будут делать это на работе. Странно, Александр Петрович решил перед выходом кое-что уточнить. Да, что вы знаете о моноизвержении? Немного. А что? Спорил тут давеча с одним исследователем. Говорит, мол, новое моноизвержение будет кошмарным испытанием для цивилизации. Может, да, а может и нет. Они без системы происходят. Он утверждает обратное. Мол, и система есть, и каждая из них сильнее предыдущего, и приносит в наш мир все больше и больше напастей. Говорит, времени всего ничего осталось. Он, конечно, слегка сумасшедший, но не безумный. С кем поговорить на эту тему можно? Ты и сам знаешь, он за тебя на совете заступался все-таки. Только он на Дальний Восток улетел. Вернется через месяц. Да, печально. Ну, вы, может, свяжитесь тогда с ним да скажете, что есть одна теория и лучше бы ему с учеными ее проверить и опровергнуть. Если что, я буду на связи. Если не сам, то через Бортникова или любого другого из моих помощников. А ты сам дальше куда? По плану 2 дня тут, дела закончу, встречу проведу, а дальше на первичную разведку в Сибирь. Надо начинать выполнять обещанное. Хотя бы выбрать место для лагеря и форпоста будущего стоит. Но может и на неделю задержусь, меня союзники, юрист и бухгалтер на части рвут тысячами вопросов. Кинуть все и уехать я тоже не могу. Понятно. Думаю, совет оценит, если ты даже для галочки съездишь в Сибирь и немного там повоюешь. Отчет подашь в центр ликвидаторов и закроешь парочку изломов. Это верное решение. И не забывай, мы ждем от тебя полноценный план освоения Сибири. Но такой труд только на бумагу ложить не один месяц будет, а уж исполняться. Это дело всей жизни. Так что не рискуй почем зря. Время у тебя есть. Ага, время у меня есть. Кивнул я, а про себя добавил, что у меня этого времени меньше полугода. Хорошего вечера, Александр Петрович. Взаимно, граф. И поздравляю с возвращением своего родового гнезда. Всегда хорошо знать, что есть дом, куда можно вернуться. Верно, верно. И спасибо. Будем на связи. Я покинул обитель разведчиков империи, чтобы предпринять ряд шагов для защиты своего родного дома. А то есть у меня ощущение, что в нынешнем состоянии он не выдержит и одного штурма мутантов, и возвращаться мне придется на руины. Не хотелось бы. Уж лучше я найду обитель этих тварей, что доказали в очередной раз свою опасность и унизили 2 могущественных магов в Северном море. Надо еще раз поговорить с Бжуди и командором Юрием, чтобы понимать, к чему, кроме супернашествия, мне надо готовиться. Глава 2. Спасибо, что вернули книги, молодой человек. Дежурный страж особо ценных знаний академической библиотеки был сухим старичком, чей внешний вид давал ложное ощущение немощности этого человека. На деле же его источник полон энергии, так что отнюдь не разваливающемуся детку доверили беречь эти знания. И вам большое спасибо, Леонид Аркадьевич, поблагодарил я и отказался от предложения взять еще что-нибудь почитать. У меня и так еще несколько тысяч книг неосвоенных лежит, да и читаю лишь то, что мне порекомендует Гри. Есть, конечно, риск упустить что-то, что она сама не поймет, но тут ничего не поделать, иначе читать мне до старости придется. И не факт, что успею ознакомиться со всеми. Рядом появилась девушка, тоже студентка. Притащила тяжелую сумку и вместо книг начала доставать из нее какую-то старинную одежду, похожую на национальные костюмы. Закатки с огурцами, капустой, перцем и многие, многие другие странные вещи, которые я ну никак не ожидал увидеть в библиотеке. Спасибо, внучка. Пожалуйста, деда, как учеба? Сойдет. Это неправильный ответ. Покачал головой старик и спрятал огурцы за стойку, затем погладил свои белоснежные усы и посмотрел на меня. Еще что-то? Нет. Прошу прощения, что отвлекаю. Я поклонился и пошел к двери. Больше из музея Академии я тебе никаких вещей не выдам, если ты не закроешь свои пробелы. Меня эти твои театральные попытки самореализоваться, знаешь ли, не очень-то и устраивают. Ну, деда, начала ныть внучка. Дальнейший диалог старого и молодого поколения я не услышал. Закрыл дверь, посмотрел на табличку главного библиотекаря Якубовича Иль.А. и двинул в сторону выхода из корпуса. По дороге в ректорат, где меня ждали из-за ситуации с увольняющимся Иннокентием Игнатовичем, невольно услышал о студентопиаде среди одаренных. На днях должен уже начаться отбор на это знаменательное мероприятие, потому на территорию Московской академии приехали представители всех магических академий империи. Думаю, если бы моя судьба сложилась чуть иначе, я бы обязательно принял в ней участие. А так могу лишь пожелать удачи претендентам на вхождение в нашу национальную сборную, что отправится за границу доказывать перспективность молодого поколения Российской империи. Интересно, туда кого-нибудь из моих знакомых позовут? Вот вообще не удивлюсь, если там окажется Иван, или кто-нибудь из старших курсов. Например, Светлова Елена. Она и умная, и сильная, и прилежная, и красоту наших девушек восславит. Не просто так ее в Болгарии одной из лидеров студентов сделали. А если не пройдет, тоже не удивлюсь. Все-таки отбор туда будет очень суров. Участвовать будут студенты со всей империи. Я едва протиснулся между студентами группы из Санкт-Петербурга, среди которых выделялась длинноногая и нахальная девица в кожаной куртке с шипами, докрашенными в красные волосами. Пирсинг, очки, выбритая левая половина головы, татуировки. Со стороны кажется, что ей здесь не место, среди аристократов и благородных девиц. Но нет, она, кажется, даже ведет небольшую группу студентов к главному корпусу. Туда же двигаюсь и я. Где-то я ее уже видел. Мы вошли в здание буквально плечом к плечу, и, пока большая часть студентов осталась на первом этаже, обсуждая свои вопросы, она и еще парочка одаренных молодых людей двинулись к лифтам. Я стал напротив крайнего лифта для преподавателей. Она тоже. «Дарина, этот лифт для преподавателей», — подсказал один из парней. Я тоже рукой указал на объявление, висящее прямо на двери. «А он тогда с чего тут?» — хамовато ткнула она в меня пальцем. «А я особый случай», — ответил я и отодвинул палец от своего пиджака. «Пффф», — закатила она глаза и смело зашла в открывшиеся двери лифта. Я зашел следом. Стоило двери закрыться, а лифту тронуться с места, как девушка нажала на кирпич посреди панели управления, и наша поездка прервалась. Я с удивлением посмотрел на нее, не ощущая какой-либо опасности. Источник есть, талантливый маг, и, судя по колечку, еще и ликвидатор, пусть и плохенький. Мана в покое, атаковать меня не собиралась. И, все, что я успел сказать, прежде чем она занырнула рукой в свою сумку. Так, а вот это мне уже не нравится. На входе ее не обыскивали. Мало ли там оружие какое. Мгновение, и я, заломав ей руку, прижал ее предплечьем к стенке лифта. «Ау, так ты любишь погрубее? Мы ведь на «ты»? Что в сумке искала? Листик и ручку. Но ты, оказывается, тот еще грубиян. Я у тебя экзамен принимать тут не собираюсь. И вообще, я не преподаватель». Не отпуская ее руку, краем глаза заглянул в расстегнутую сумочку. Ни пистолета, ни кинжала не видно. Хотя такой бардак. Я знаю, кто ты. Может, отпустишь руку? И не подумаю. Заломал я руку этой странной девушке еще выше. Хватит меня возбуждать, брутальный такой. А в первую нашу встречу был таким тихим рядом со своим наставником. Кто ты и откуда меня знаешь? У меня фотографическая память. Даже немного обидно, что ты не удосужился узнать обо мне у своего наставника, граф Берестеев Максим Дмитриевич. В Горлике ты у меня ящики с тушенкой покупал, пока я деда подменяла. А, та наглая стерва, да, это я. Рада, что ты меня запомнил. Искренне улыбнулась она, а я слегка отпустил руку. И что тебе надо от меня? Девушка повернулась, поправила волосы и вдохнула полной грудью, после чего подняла с пола сумочку и вытащила ручку. Сейчас, блин, я блокнот забыла. Вот ведь дура. Ладно, ручка улетела во вселенную женского хаоса, и вместо нее наружу показался черный маркер. Оставишь автограф? Я как увидела твою битву с той московской химерой, два дня не спала. Сейчас увидела тебя и поняла, что это единственный шанс. Автограф? Я удивился от ее слов больше, чем от осознания существования собирателей после первого переноса. Да, прямо вот тут. Задрала она черную кофту с ярким принтом и белую майку вместе с ней. На груди, что ли? Хлопал я глазами, стоя с маркером в руке. Ой, случайно. И вернула майку на место. На майке, в любом месте. А можешь и под майкой. Но там сотрется автограф. Пока эта сумасшедшая с фотографической памятью ничего нового не придумала, я снял колпачок маркера и начал ставить свою подпись. На середине понял, что в жизни существуют разные способности и магия, и на всякий случай чуть-чуть изменил обычную подпись, дорисовав схематичное деревце в конце. «Как зовут тебя?» «Дарина». «Для Дарины от убийцы Грандхимеры». Закончив подпись поверх ее груди на майке, вернул маркер. «Все?» «Да». «Спасибо». Девушка прям была на седьмом небе от счастья. И автограф, и надпись. И даже к стенке силой приставил. Перед студентами так пальцы гнула, крутую из себя строила. «Ну так репутацию нужно поддерживать», пожала она плечами. «А тут можно немножко и побыть собой». Она начала неприлично близко приближаться, вызывая во мне чрезмерную нервозность. «Не с моей паранойей, дорогуша, не с ней. Надо бежать подальше от этой фанатки. А это правда, что ты месяц один в Сибири выживал и смог спасти Елизавету Романову и княжну Волжскую? С тобой еще тогда великий и ужасный барон Бортников был. Правда. А можешь мне свой номер оставить? И с бароном Бортниковым мне встречу организовать? Тоже за автографом? Угу», закивала она, все еще сияя от восторга. «Вот ведь, мало мне было этой ягозы новосибирской». Наташа полчаса в трубку рыдала, узнав о моей настоящей личности и судьбе. Не знаю, кто ей там что обо мне нарассказывал и где она искала информацию, но в ее глазах я был несчастным героем какого-то романа. И меня надо было срочно спасти, а всех плохих парней наказать. Едва удалось уговорить ее не идти к отцу и деду с требованиями помочь мне, спасти меня, отвоевать мои владения, которые к тому моменту и так уже юридически вернулись ко мне. Просто об этом никто еще особо не знал. В общем, она решила, что обязана меня спасти. Даже предложила без задней мысли жениться на ней, чтобы я вошел в ее род с расчетом на безопасность. Святая простота, честное слово. Думал, абсурдней ситуации уже не будет, а нет. Вот вам, распишитесь. На майке. Номер не дам. В Сибири все равно не ловит. А ты собираешься в Сибирь? Ага. Запомни название фонд освобождения Сибири. Через пару недель будет готов сайт и первичная информация. В него и барон Бортников входить будет. Хорошо. Радостно запищала она, а я нажал на кнопку этажа, и мы поехали дальше. В голове моей роились мысли о том, а не сделал ли я ошибку, намекнув этой девчушке, как меня найти. Ну, не совсем меня, но основателем фонда буду я, а вот все остальное буду делать уже не я. Пусть и общается с наемным персоналом фонда. Стоило выбраться из лифта, как зазвонил телефон. Номер неизвестен. Много таких звонков было в последние дни. Алло, добрый день, ваше сиятельство. Меня зовут барон Болотный Михаил Олегович. А, помню вас и вашего сына. Как он? В больнице. Ой, а что случилось? Не прикидывайтесь дурачком, граф. Впрочем, я к вам без претензий. Узнал я, что случилось там, на заправке. И пусть я очень даже не согласен с вашими методами, я все же благодарен, что мой сын все еще жив. Мне понадобилось время, чтобы остыть и пораскинуть мозгами, лепил он не самым жизнерадостным голосом слова благодарности, сквозь которые просачивалось очевидное и явное недовольство мною и моими людьми. Когда он поправит свое психическое состояние, я проведу с ним беседу по поводу случившегося и ограничу в передвижении на какое-то время. Хорошо, но это все ваши дела. Инстинкты самосохранения у аристократии должны быть даже более развитыми, чем у простых людей. Но на практике почему-то происходит иначе. Мне жаль, что ваш сын оказался в подобной ситуации. Надеюсь, он извлечет урок из этого. Я тоже на это надеюсь. По поводу машины можете не переживать. Я пришлю дарственную. И если я еще вам что-то должен? Нет, мне ничего не должны. А вот родине. Убедитесь, что долгов перед империей у вас нет. А если есть, постарайтесь закрыть их так или иначе. Буквально вчера имперский налоговый поверенный закончил проверку, тяжело вздохнул он. Да уж, не знаю, что он за человек, но явно навалилось на мужика изрядно проблем в последнее время. Тогда я уверен, что долгов за вами не останется. Я бы тоже хотел на это надеяться. Всего хорошего, и вам. Я положил трубку и заметил лишь красный хвост моей первой официальной фанатки, что вошла в ректорат. Ну понятно, там сейчас будет занято. И смысл мне идти на прием? Подожду, пока выйдет, да и заняться есть чем. Фома, дай ноутбук. Сегодня был день сдачи налоговых деклараций, и я не успел сделать все необходимые доверенности для Жанны, а значит, надо своими ручками подписать кучу электронных бумажек. Заодно на портале ликвидаторов посмотрю доступные изломы. Мысли цеплялись одна за другую, и, пока я подписывал, подтверждая кодами из СМС, деклараций, пришло осознание еще одной нерешенной проблемы. Джуди обещала по одному очку за каждый уничтоженный загон с мутантами в исследовательских лабораториях. И в Москве их тоже должно бы хватать, но я не получил никаких адресов и направлений от нее. Странно это. Джуди, ты тут? А что с исследовательскими центрами мутантов в Москве? Написал я в строке браузера. Через 20 секунд ожидания компьютер на пару мгновений завис, а потом стал жить своей жизнью. Открылся текстовый документ, и в нем появилось сообщение от моего куратора. Московские лаборатории слишком быстро восстановят, средств не пожалеют. Поэтому решено дать задание этого направления контрактерам ближе к окончанию таймера. Написала она, прочитал текст, стер его и добавил благодарность за ответ. И раз уж она на связи, а что там с моей просьбой? Написал я, желая выяснить хоть что-то о пришедшем ей в голову решении. Вопрос может быть решен, но он очень энергозатратный и требует сложного с точки зрения морали выбора. Но другого у нас нет. Я подробно расскажу тебе, когда ты соберешь очки. Не затягивай с этим. И в мыслях не было затягивать. Завтра уезжаю из Москвы, ответил ей, и наша переписка удалилась. Ну, хотя бы так поговорили. Уже прогресс. Обычно мои вопросы все не вовремя задаются и ответов я не получаю. Закончил с дьявольскими декларациями, отправил все Жанне, в ответ на что получил кучу смайликов, выражающих радость и признательность. «Эх, это тебе спасибо, Жанна, сам бы я на это угробил ни один и ни два дня и все равно бы накосячил». Такс, портал ликвидаторов, открыл интерактивную карту, посмотрел на горячие новинки в мире изломов. Первые места занимали изломы близ поселений Дарничева, Сапфирова, Винокурова, Кроносова. Пятый по счету излом был уже забронирован Зубовым и его специальными отрядами зачистки. А вот шестой, Жабий Яр, выглядел весьма перспективно для проверки способностей моей бобрихи. Водно-болотный излом все-таки. Ее стихия. Забронировал 5 изломов, скинул данные по ним в чатик с Юлей, Машей и Соколом. Пусть пробивают инфу, строят маршрут. Это уже их часть работ. Сгоняю после тестового полета в Сибирь. Закрыл ноутбук. И тут же дверь открылась. Из ректората вышли студенты. С ними вышел и преподаватель, который привез эту группу. Ну, это так, догадки на основе обрывков фраз, что я услышал. Двинул в сторону дверей и у входа остановился, чтобы пропустить красноволосую и других туристов-академиков из Петербурга. В этот самый момент стоящие по бокам от двери каменные статуи вдруг задрожали и, пугая гостей столицы, слегка вытянулись, треща, и приложили каменные ладони к головам. Ответил им тем же, и они приняли начальную позу. Черт возьми, приятно. Даже каменные стражи-защитники Академии, которые на равных бились с Грандхимерой, признали меня. Трое из 4 людей, невольно оказавшихся свидетелями этого действа, испугались, а вот красноволосая просто в восторге была. «Так, надо валить. Граф, возьмите меня!» — донесся крик за моей спиной. В вассалы. Я закрыл дверь и отправился к ректору. Сидящая в кресле помощника секретарь лишь кивнула мне и вернулась к своим бумажным делам. Вот уж кто воистину узник ручки и бумаги. Михаил Игнатьевич. Добрый день. Извините, что так поздно. Книги сдавал в библиотеку. Придирчивый у вас там страж. И усом не пошевелит, пока не проверит состояние книг. Добрый, присаживайтесь. Книги все сдали? Что вы? Я и десятой части за это время не успел прочесть. Я сел в кресло и заметил, как нервно дергается ручка в руках ректора. Граф, давайте по существу. Зачем вам мой преподаватель? Вы же, как я помню, отказались от мысли забрать его с собой. Прошу прощения, что наши договоренности и планы слегка изменились. Все дело в том, что он эксперт, а тот проект, что я начинаю реализовывать при поддержке императорского двора, требует огромного числа экспертов. И что, без него не справитесь? Он один из немногих, кому я доверяю и к чьему мнению готов прислушиваться. Мне не нужны тренера, не нужны лекторы. Мне нужны специалисты-советники. Боже, знали бы вы, сколько головной боли у меня появится из-за этого. Он и сам был для вас той еще головной болью. Уж я-то знаю. Он мне сам рассказывал, что в месяц на него приходится около половины всех жалоб, которые поступают к вам от родителей студентов. Что есть, то есть. Расскажите мне об этом вашем мегапроекте. Или это тайна? Думаю, даже если я откажу, вы узнаете об этом очень и очень скоро. Так какой смысл? Более того, Академия может принять непосредственное участие в реализации этого проекта и получить свои дивиденды. Судя по лицу Журавлева, мое предложение не вызвало бурю радости или воодушевления у этого опытного, многое повидавшего мага. «У вас есть карта империи?» Еще раз посмотрел я на него, переходя к сути дела. «Бумажная?» «Да». «Посмотрите в тубусе за шкафом». Пальцем указал он на нужный мне шкаф, с позолоченной крышкой. Я быстро и не ленясь нашел нужный тубус, распаковал его, глянул на карту и расстелил ее прямо в кабинете. «Я собираюсь отвоевать для империи Сибирь, освоить ее, сделать безопасной. И сейчас у меня возник один единственный вопрос. Думаю, ваши специалисты смогут помочь мне найти отправную точку для главного форпоста, с которого мы и начнем освобождение этих земель и планомерную зачистку бесконечных болот, лесов, гор и полей. Безумие. Романовы считали так же», — ухмыльнулся я. «Давайте я немного поделюсь с вами деталями этого моего безумия». Глава 3. Академия осталась далеко позади, как и задумчивый ректор, который, даже несмотря на демонстрацию моих сил, возможностей и список уже ввязавшихся в это дело союзников, остался настроен пессимистично. Впрочем, я не могу его судить, ведь он крайне умный человек, которого одолевают сомнения. Он видит трудности и подводные камни даже лучше, чем я сам. В его голове крутятся шестеренки, выуживая одну проблему за другой, и хорошо бы найти решение всех этих проблем заранее. Увы, все предусмотреть невозможно, и для сомнений у меня нет времени. Заскочил в наши две московские резиденции, которые Мария внезапно решила превратить в элитный комплекс для отдыха и ночевок высокородных гостей. Большая парковка, огромная территория, парк, бассейн, тренировочные залы, трапезные, спальные. А что, может выйти вполне себе неплохой гостиничный комплекс из двух корпусов? Вообще, Маша только предложила эту идею, а я уже подхватил. Для меня это тоже не будет проблемой, если я вдруг решу заскочить в Москву из-за важных дел. Главное, будет место, где смогу остановиться. Много места мне не нужно, да и бойцы мои спокойно разместятся по двое в комнаты. А комнат, как мы уже выяснили, хватает. Конечно, потребуется небольшая перестройка, работа ландшафтного дизайнера, покупка оборудования и всего прочего, но с этим как раз никаких проблем нет. Более того, у меня есть на примете человек, который мне поможет. Барон Углев знаком со многими, кто занимается недвижимостью в черте города. Отправлю Марию к нему. Пусть сведет с кем-нибудь, кто за небольшую плату и благодарность будет готов прокурировать модернизацию двух усадеб. Маша, запиши номер. Взял я телефон и продиктовал ей номер барона. Скажешь, что от меня, и договорись о встрече в ближайшее время. Хорошо, я думаю открыть тут спа, сауны и бани, полноценные рекреационные зоны. Уверена, это будет пользоваться спросом. А где ты персонал на это дело найдешь? У меня появилось много знакомых в академии, нежно улыбнулась Маша. Девочки будут рады подработать и опробовать знания на практике. Ну, если так, делай, чего душа пожелает. Но не забывай о тренировках, бросил я на нее строгий взгляд, отчего она лишь захихикала, прикрыв рот ладошкой. Что смешного-то? С тех пор, как все разъехались, а я стала едва ли не единственной жительницей этих двух огромных домов, как ты думаешь, на ком сосредотачивалось внимание бабушки Нины и дедушки Пети? А они до сих пор живут в том мелком домике на участке, да, и каждый день злятся на тебя за то, что ты на разных участках живешь со своими людьми. У них теперь и там, и здесь огород, и мотаться каждый день приходится. Их Александр Гаврилович обычно на машине возит туда и обратно. Ночуют они в основном здесь, а заодно меня тренируют. Каждый день. Александр Гаврилович, это кто? Карбат, снова засмеялась Маша. А-а-а, сообразил я, о ком она говорит. Ну да, для нее это не Карбат, а Вяточкин Александр Гаврилович. И как успехи на тренировках? Поинтересовался я, и девушка мягко двинулась в сторону, чтобы спустя мгновение стать в боевую стойку и мгновенно покрыться защитным покровом голубоватого оттенка. Водный покров не самый крепкий, но обладает своими преимуществами. Например, он очень гибкий и податливый, способен принимать практически любую форму в мгновение ока. И он не столь неудержимый, как ветер, что то и дело норовит сбежать от тебя, будто бы кого-то цитировала Маша и плавно двигалась по участку, а покров послушно повторял движения за ней. Она положила руки на бедра, а затем начала двигать ими, делая полноценный круг. Речь идет о руках, а не бедрах, разумеется. Покров двигался за ней и, словно мыльный пузырь, растягивался за ее руками, увеличивая площадь защиты. Успехи мои так себе, но такой вот щит из покрова я уже могу делать, чтобы защитить себя и людей рядом. Бабушка Нина сказала, что в будущем я смогу полноценно растягивать его куполом над собой и прикрывать таким образом раненых и полевых лекарей от атак. Молодец, бабушка Нина, учитывая ты твою предрасположенность и твое обучение. А еще что можешь? Могу вот так сделать. Она приложила пальцы к губам, словно стянула часть покрова с лица и кинула в меня. Прямо в щеку попала. Было мягко и нежно, а еще по ощущениям будто бы мокро, но, прикоснувшись ладонью к щеке, я ни капли влаги не нашел. Почти как воздушный поцелуй, но лучше, с легкой улыбкой сказал я. Это не боевое умение, но мне нравится. Это интересно и необычно. Я еще многому научусь. Пока мне надо увеличивать контроль и запасы энергии, чтобы тело привыкало и готовилось к переходу на новый ранг. В Москве шансы на это невысоки, конечно. А, ладно, в любом случае мне предстоит еще долгий путь. Я подошел к девушке и взял ее за руки. Только не рискуй почем зря, ладно? И если вдруг меня не будет рядом, когда начнется что-то ненормальное, наплюй на все эти дома, спа и прочее и сосредоточься на выживании. Договорились? У меня слишком большие планы на жизнь, чтобы умирать. Маша осторожно приблизилась к моему лицу и прикрыла глаза. Поцелуй произошел сам собой, а мой отъезд из столицы немного задержался. Добравшись до Кощеевки, я впервые отправился с Фомой на фабрику. Сам он там уже не раз оказывался, проныра, а так чтобы вдвоем. Склады наполовину были забиты нашими трофеями. Другая же половина уже была готова к принятию первых сладостей. В экспериментальном режиме мы запустили производство некоторых конфет и шоколадных батончиков, что раньше себя неплохо зарекомендовали и были востребованы на рынке. Местные работники, включая Льва Николаевича, управляющего фабрикой, провели нам экскурсию и дали пушистому дегустатору попробовать все вкусняшки. Хомяк в белом халате и чепчике выглядел очень забавно, и в целом он был очень счастливым. Жанна и Гри шли рядом с нами и задавали более конкретные вопросы, нежели мы с Фомой, которых интересовало только что это там, и вкусно ли это. У Гри было 3 дня, чтобы, работая день и ночь, влиться и изучить бумаги, накладные, листы заявок, отгрузок и прочее. После этого она отправится со мной зачищать изломы, и в Сибирь поедет. Фома тоже 3 дня будет здесь, будет заполнять таблицы вкусов как приглашенный эксперт. В общем, у всех были свои задачи. Вообще, Кощеевка пустовала. Соколята по большей части делали свою работу и помогали Морозову в возрождении дома моего отца, наследия Берестеевых. Ну а я должен был совершить ряд встреч со своими союзниками и забрать кое-что особенное. «Юля, помоги выбрать костюм», — попросил я рыжую сыщицу, которая умудрилась на моей одежде откопать волос Маши и теперь с прищуром смотрит на меня. Долго уговаривать ее не пришлось, и вот я в одних волшебных труселях начал примерять один за одним костюмы, купленные по моим меркам, но без моего участия. Увы, времени на примерку не хватало, и Юля с Машей хватали при случае все, что попадалось. Из-за этого многие костюмы смотрелись, мягко говоря, комично. «Боже, снимай это уродство», — оценила она костюм в полосочку и принялась стягивать его с меня. «Так, бирки остались. Отлично, сдам его обратно». «Да ладно, чего ради копеек будешь время тратить? 8000 рублей давно копейками стали? Сколько?» — застыл я. «Это еще дешевый. Давай следующий». С горем пополам, насильно облапанный рыжей плутовкой, мы нашли костюм, что смотрелся на мне идеально. Ну, по крайней мере, так решила Юля. Я же особой разницы с парой предыдущих костюмов не видел. Завязали с трудом галстук, и я стал собираться на встречу. «А когда ты приедешь? Когда ты привезешь?» «В смысле? Я что, еду с тобой?» «Ну да». Я оценил свой прикид в зеркале и переключился на Юлю. «Выезжаем через 15 минут». «Как что? Зачем, божечки? Да я же даже голову не помыла». Начала она рвать на себе волосы и исчезла из комнаты со скоростью света. «Пойду гвоздичек предупрежу, что ли? Статус все-таки». Дойдя до их комнаты, заметил стоящего у стены Гаврилина Петра Захаровича. «Не пускают», он лишь молча покачал головой. «Сейчас разберемся». Комната телохранителей в этом доме была одна, и старого мага тьмы, что по настоянию семьи и собственному решению принял мое предложение, став безмолвным стражем на службе Берестеевых, я временно поселил сюда. За дверью стоял шум. Девушки носились и что-то крушили. Я едва открыл дверь и сразу замер, пропуская перед собой летящий кинжал. Со звонким стуком он вонзился в поднятую в качестве щита табуретку. Опять Марта Тоню гоняет за что-то. Дедовщина это, вернее, бабовщина уже надоела. Девушка, поняв, что клинок чуть в меня не попал, мигом упала на колени, пряча свое лицо без маски. Тоня, в общем-то, поступила точно так же, но перед этим вытащила из табуретки нож и спрятала за спину. «Тоня, я все видел, не пытайся прикрыть Марту. Вы тут что за балаган устроили? Наказать бы вас, да времени нет. Поручу, пожалуй, Петру Захаровичу выпороть вас, когда вернемся. А сейчас собирайтесь и идите к машине. Через 10 минут выезжаем на очень важную встречу. На ней вы должны выглядеть величественно, так, чтобы мне все завидовали». «Ясно», легкий кивок последовал от девушек. Обе без стеснения сбросили домашние вещи, оставаясь в чем мать родила, и бросились к шкафчикам за своим бельем, боевым облачением и масками. 10 минут, напомнил я и отвернулся, чтобы не смотреть на их атлетичные, аппетитные тела. «Я все-таки мужик, и мне такие виды даже нравятся. Да и я их босс, чуть ли не владыка. Могу приказать что угодно, и они не откажутся, но у меня есть с кем развлекаться, и вносить смуту среди окружающих меня людей своим озабоченным поведением я не буду. Особенно прямо сейчас мне вообще не стоит заводиться. На носу важное мероприятие, и у меня должны быть очень и очень активные мозги. Надо, чтобы кровь к ним приливала, а не к другому месту, не дающему думать ни о чем другом, кроме ласк прекрасных дам. Гаврилин, тоже собирайся. Твой первый выход в свет. И да, я помню свое обещание прилюдно не упоминать, кто ты есть. Отныне ты просто Петр, мой молчаливый страж. Маг поклонился, тяжело вздохнул и с опаской пошел в комнату, чтобы забрать оттуда какие-то свои вещи. С выездом, разумеется, задержались. Девушки не мужики, за 10 минут собираться не умеют. Юля так вообще волосы прямо за рулем досушивала, выкрутив обдув водительского места на максимум. А что за мероприятие хоть будет, решила все же задать вопрос моя псионик. Встреча с союзниками, прессой и приглашенными гостями. Первая часть мероприятия закрытая. Сейчас мы едем именно на нее. Будем вести переговоры с другими родами и потенциальными инвесторами. Это касается сибирского проекта, догадалась Юля. Конечно, а кто там будет? Есть ли опасность? Стоит ли мне изучать, кто что думает? А зачем я, по-твоему, взял тебя с собой? Как трезвого водителя, припомнила она мои же слова, как трезвый водитель и любой из моих безмолвных сможет привести домой. Хотя я сильно удивлюсь, если ты действительно сможешь остаться трезвой по итогам этой встречи. Мы въехали в тоннель под мостом и продолжили движение уже под землей. Можешь полазить по чужим мыслям, но не сильно. Я и так примерно представляю, кто и что будет думать по этому поводу. Сомнения, сарказм, обещание подумать – это нормально. Таких проектов в истории империи хватало. Обычно это были обычные популистские лозунги всяких охочих до славы балбесов. В итоге они все захотят присоединиться, но кто знает, какие условия я им предоставлю, когда они придут со своими деньгами, ресурсами и бойцами через несколько месяцев или даже лет. Сбавь скорость, пусть обгонит. За нами ехал, едва ли не целуя наш багажник, какой-то дурень на черном внедорожнике. Юля скинула скорость, но он не только не стал обгонять, несмотря на пустую соседнюю полосу, но и приблизился к нам еще больше и таки поцеловал, после чего вдруг стал ускоряться, не давая нам разорвать контакт. Юля ударила по тормозам, все завертелось и зашумело, машину повело. Мы стали заворачиваться в сторону опорной колонны посреди тоннеля, и я почувствовал, как стремительно растет объем маны внутри машины, толкающий нас к центру тоннеля. Атака. Покровы. Я моментально высвободил энергию из своего источника и призвал силу воителя, защищая Юлю и раскидывая магический щит во все стороны от авто. Взрыв. Нашу машину буквально впечатало в колонну. Скорость, конечно, была маленькой, а от взрывной волны по большей части нас защитил магический щит, раскинутый во все стороны, но нас все же тряхануло сильно. Даже выскочили подушки безопасности, перекрывая обзор. Мои чувства вопили, что это не конец. Я вышиб дверь автомобиля и выскочил наружу. Вокруг слышался шум других машин. Скрипели тормоза, свистела резина, сигналили водители. А из покрытого огнем внедорожника вылез человек. Он и сам горел, словно его бензином облили. Я знал этот стиль боя. Спасибо болгарско-османскому турне. Маг огня, пылавший ко мне ненавистью, закричал и, направив в мою сторону руки, уже был готов излить, словно из огнемета, опасную стихию, способную спалить автомобиль с Юлией и моими телохранителями. «Давай», — тихонько проговорил я, продолжая поддерживать в возбуждении эфир внутри своего тела. «Еще немного, и я сам стану человеком-факелом». Спустя мгновение после моей команды черная дымка рубанула по рукам мага, прерывая атаку, и ладони упали на землю. Ублюдок не успел еще ничего прокричать, как за его спиной появился мой новый страж и безмолвно пустил лезвие тьмы в противника. Его силуэт все еще был размыт из-за тьмы, что вырывалось наружу, а голова незадачливого убийцы уже летела к земле. Тело спустя пару секунд осело, следом и пламя на нем потухло, а вот машины продолжали гореть, надо бы потушить, да и людей вокруг все больше и больше. Пробка гарантированно будет в пару километров. Эх, я вытянул перед собой руки и начал тушить эфирной водицей горящий внедорожник. «Юля, ты цела?» «Да». Позвонив в полицию, дал я указание, а сам взял телефон, сделал фотографию убийцы и догорающего автомобиля и отправил личные сообщения князю Волжскому и графу Светлову. «Я немного задержусь. На меня тут суицидник напал. Остался без машины. Немного подумал и решил связаться еще кое с кем. Не уверен, связан ли этот человек с теми, кого мы ищем, но истинный маг огня вдруг решил устроить взрыв посреди тоннеля, после чего попытался сжечь мою машину. Не откажусь от помощи специалистов-следователей или некромантов, а то он случайно умер, написал я Багратиону, сопровождая сообщение фотографией с места события и примерным адресом происшествия. И если два союзника без особых слов сообщили, что отправляют своих бойцов в мою сторону, и посоветовали двигаться к выходу из тоннеля, то вот Багратион прислал вообще одно слово. Случайно, глава 4. Полиция, разведка, детективы и специальные службы по расследованию магических преступлений, о существовании которых я даже и не знал, приехали на место происшествия. Естественно, скорая, пожарные и другие важные шишки тоже были тут. Все работали не покладая рук, чтобы как можно быстрее вернуть к жизни пережатую транспортную артерию. Так уж вышло, что из-за этого нападения в городе появилась 10-бальная пробка в несколько километров. Я дал показания, рассказал, что происходило, и Юля тоже. А вот попытки опросить мою молчаливую гвардию успехом не увенчались. Тем временем Багратион, сжимающий и крошащий на асфальт табак из сигареты, молча полировал взглядом все происходящее. Мои союзники помогли полиции с оцеплением и отводом зевак от места происшествия. Нам выделили машину и велели немного подождать, из-за чего в итоге наше собрание началось не только с небольшим опозданием, но и в другом месте, а не на частной вилле, купленной волжскими взамен той, что подверглась странной диверсии в дни экзамена в академию. «Есть мысли, кто это может быть?» — спросил хмурый Александр Дмитриевич, отец Дарьи, что тоже приехала вместе с ним, но не совала свой красивый носик в дела больших дядь. Два варианта. Первый. Кто-то из родов, заключивших со мной соглашение, решил из него выйти таким вот радикальным способом. Вряд ли Гаврилины, но там всякой швали хватало, что к ним не имело отношения, а я все же насильно вассализировал их экономически. Ну и с оружием и войсками ряд соглашений подписал. При необходимости могу потребовать отправки их гвардии и чуть ли не разоружить весь род. До этого, конечно, не дойдет, но, если кто-то будет пытаться избавить от меня, я не стану любезничать. Два раза предупреждать не буду. А второй вариант, посмотрел на меня Светлов Александр Сергеевич. Он похуже. Это фанатик, наемник, ассасин, кто угодно из моих врагов. Османы, может, и они, а может, еще кто. Вариантов, к сожалению, хватает. Надеюсь, разведка найдет зацепки. При этих словах тело погибшего мага, покрытое белой окровавленной тканью, переложили с каталки на носилки скорой помощи, а к машине двинулся Багратион. Я вопросительно глянул на него, не понимая, стоит ли мне идти с ним или нет, но он меня проигнорировал. «Да уж, хорошо, что ты отреагировал своевременно. Какой ранг у него был, напомни, и чем ты так рубанул? Я видел, ты клинок показывал следователю. Он чистый, словно и в драке не был. Высший маг, лицо при этом ни один из следователей, да и я сам, не признали. Даже через программу прогнали для опознания. Не зарегистрирован такой маг у нас, по базам не проходил. А убил его не я, оттого и чистый у меня клинок. А кто тогда?» — удивился Светлов. «Проверял в битве своего нового стража», — кивнул я в сторону носителя темных одежд и черно-золотой маски демона, скрывающей лицо. «Девки у тебя были, а этот третий кто? Откуда взялся?» — поинтересовался волжский. «Отныне и до конца дней у него нет имени. Он безымянный и немой. Маг тьмы. Это все, что я могу сказать», — пояснил я, а граф с князем молча покачали головами, признавая силу моего нового стража, который всего двумя атаками уничтожил огневика восьмого ранга. «На Бортникова не похож», — прищурил один глаз Светлов, оценивая мага, скромно стоящего у стены тоннеля. «Стал бы я друга, товарища и соратника превращать в немого узника клятвы? Это противоречит моему понятию чести. Значит, твоими телохранителями могут стать лишь твои враги», — удивился Александр Дмитриевич. «Те, что пожелали убить меня или моих близких», — подтвердил я. «Любопытно. Маску не скажешь снять?» — попросил правитель Казанского княжества. «Нет, на людях нельзя. Вопросов много возникнет. А я не люблю вопросы, которые не несут никакого смысла», — отрицательно покачал я головой. «Ну, как знаешь. О, тебя Багратион зовет, или меня?» — начал пальцем показывать на каждого из нас троих волжский, и, когда палец замер напротив меня, Багратион показал большой палец. «Тебя. Надеюсь, мы тут ненадолго застряли. Через 3 часа приедут журналюги, гости, а мы даже не начали обсуждать. Ничего не начали обсуждать, кроме этого треклятого покушения. Я постараюсь побыстрее», — Пообещал я и отправился к машине скорой помощи. «Покурите, ребята», — отправил прочь санитаров и водителя Багратион, и те послушно ушли курить. Хотя я даже не уверен, что до этого они курили. Но если такой человек дает указание, что-то нашли, Александр Петрович, нашел, залазь. Я влез в тесную машину и увидел раскрытое перевернутое тело мага с частично содранной одеждой. Странная печать, тут же заметил я неладное. «Это не печать», — тыкнул пальцем в начертанную и выжженную на спине татуировку, очень и очень напоминающую северные, скандинавские древние руны, но похожий на скандинавский почерк. Просто первоисточник этого клейма раба и скандинавской магической рунописи один и тот же, и кроется он в альбионских древних ведических рунах друидов. Я читал историю. Это же изгнанные императором Рима древние колдуны их туда принесли и распространили. Верно помню, да. И что это нам дает? То, что эти тайные знания используются еще и нашими врагами. А это, как я уже сказал, рабская печать. Ее получают низшие ранги тех, кто называет себя последователями Ордена Совершенных. Слышал о таком? Мое лицо столь сильно изменилось от удивления, что Багратиону только лишь и оставалось, как констатировать факт.